и древнесветные японцы. Коридоры поезда пахнули Вирджиния. Вагон-ресторан блестел крахмалами скатертей, как люди воротничками. Поезд стоял под знойными песками саксаулов и барханов. В вагоне-ресторане был ледяной нарзан. Станция, на которой в вагон-ресторан приходили ужинать четверо, была такой, где начальник станции командовал путями, стрелками и телеграфом из временного тесового сарая. Вокруг станции толпилось 6 юрт. Около станции протекал арык. За арыком, за юртами, на юг, запад и север шла пустыня степи. На востоке леденели вершины Тянь-Шаня, по хребту которого проходит граница Китая. На этой станции литерный поезд был встречен криками «Ура!». Казахи на своих конях подъезжали под самые окна поезда. Сын Катаяма, член президиума исполкома Коминтерна, говорил речь на английском языке. Зной спадал в мороз. Заря на западе долго горела и смеркла. Пустыня ушла во мрак, запахло полынью. Люди в поезде отдыхали, утомленные зноем дня и перед днем торжеств Турксиба. Паровоз в темноте медленно набирал воду. Эти четверо сели за крайний столик. Мужчины были одеты по-походному, в высоких сапогах, в гимнастерках. Им было весело. Они шутили между собою и чокались стаканами. Они заказали замысловатые кушанье и не спешили. Вагон-ресторан блистал электричеством. За соседним столиком американцы устало пили вино, утверждая англосаксонскую истину вежливости, когда даже Азия не может менять американского быта. Подошел паровоз, толкнул поездной состав. Официант предупредил, что поезд отправляется. «Ничего», — сказал инженер, — «мы сойдем с поезда на подъеме». Поезд ушел во мрак. Через полчаса поезд замедлил ход, стал взбираться в горы. Инженер расплатился по счету. Все четверо встали. Американцы увидали, что и на женщине были смазные сапоги. Гости вышли из вагона ресторана на площадку. Паровоз сипел, трудясь на подъеме. «Куда это вы собираетесь?» — спросил проводник. «А обратно на станцию», — весело ответил инженер. Первым соскочил с поезда старший рабочий. За ним спрыгнула женщина. Дракон поезда, сопя паровозами, в тщательно спущенных занавесках, поскрипывая подъемом, прошел мимо оставшихся, завернул на скалу, растворился во мраке, ушел. Унес людей торжествовать открытие Турксиба. Эти же четверо шли холмами без тропинок, привыкшие к степям и бездорожьям. Они шли бодрые и веселые. Через час пути, далеко внизу, во мраке загорелся чуть видный огонек станции. Всю дорогу четверо пели русские песни. Еще через час пути вокруг станции в степи стали видны огни костров. Это казахи, приезжавшие встречать поезд, устраивались на ночлег, кипятили каменный свой чай и жарили баранину. А еще через час путники были на станции. С пригорка все сразу они крикнули темноте станции: «Идем! Возвращаемся!» Из землянок, из юрт вышли люди, собрались у костра против одной из юрт. «Ну-с, сообщайте про ваш выигрыш!» На станции, мимо которой прошел ветерный поезд, стояла гидроэлектрическая изыскательная партия. На склонах холмов паслись верблюды. В юртах отдыхали люди. У юрт, задрав вверх дышло, стояли арбы с фурфональными и буровыми инструментами, с химической лабораторией, с несложным скарбом изыскателей. Эта партия уже 2 года шла по пустыне, отыскивая и проверяя воду, ее количество, ее месячные расходы,